Утренние улицы многолюдностью не отличались, проехал мужик на телеге, полудохлая кобыла вяло тянула свой груз, мешки непонятно с чем. Мужик, неодобрительно на меня посмотрев, подстегнул животное. Я был на полпути ко вчерашней улочке, когда услышал звук захлопывающейся двери, оборачиваться не стал, звук знакомый, из бара вышли трое. Фрол, Харса, третий не представлялся, ничуть не удивлен, что троица бодренько поспешила за мной. Решили пограбить с утреца, время правильное, народу никого, да и знают их тут, в отличие от меня, пришлого. Все показания против меня, сам, дескать, хулиганил, к честным горожанам приставал, обозвал караульных, вот и получил заслуженных тумаков, так ему. Ну что ж, посмотрим, как тут поставлено с уличным правосудием. Завернул за угол, убедился в отсутствии свидетелей и врубил преломление света. Далеко заходить не стал, ни к чему это, просто встал в сторонке. Долго ждать не пришлось, спустя десяток секунд, послышались бодрые шаги, обувка подкованная, далеко слышно. Первым появился Фрол, заглянул в проулок и, разумеется, никого не обнаружил. Какого хера, когда успел, озадаченный охранник осмотрел бараки. Успел до поворота, бросил Хорс, кивая в сторону барака, за которой заходила улочка. Быстро бегает, сучонок. Догоняем, деньги же уходит. Все трое сорвались с места. За сучонка ответишь. Воспользовавшись тем, что Хорс выскочил вперед, запустил по земле плоскости и использовал недавний прием. Караульный наступил на нее, нога заспешила куда сильнее рассчитанного. В результате он с криком растянулся в шпагате, заваливаясь на бок. Бегущий за ним Фрол с размаху залепил ногой по нечесанной голове. Крики, маты. Хорс растянулся без сознания. Говорил же, ответишь. Меня вот с детства учили, за базаром следить надо. Наставников на вас не хватает. Проходя мимо незадачливых караульных, заметил, что травма серьезная. Мало того, связки ног растянул, так еще сотрясение не слабое. Обувка до кости скальп содрала. Теперь им не до погони. На посту стояла незнакомая мне тройка охранников. Они как раз открывали ворота. Небольшая вереница гужевого транспорта, под охраной десятка солдат с винтовками и автоматами, направились за пределы поселка. Я было пристроился к ним в хвост, но послышался топот знакомых ботинок. Уж не знаю, как они порешали с раненым, но Фрол спешил, и понятно почему. Франк прилизанный проходил, Максимом зовут, прокричал он коллегам. Те пожали плечами. Нет, караван только на дальний пост. Так, мы же вот перед тобой открыли. Прогудел усатый крепыш. Эх, все-таки в поселке остался. С досадой выдал Фрол и побежал обратно. Ну, пускай ищут, подумал я, проходя через ворота. Я вовсе не планировал двигаться пешком, к тому же направление ворот не совпадает. Добрался в невидимости до густо растущих деревьев, благо через несколько сотен метров от поселка, по левую сторону начинался настоящий лес, создав по памяти плоскость, которая выглядела как вертолет без винта. Задумался о будущем. Вот пройду я обучалку, а сохранится ли созданное здесь колечко, а ведь за него единичку креативности дали. А почему нет? Все, что создано там, хотелось верить, что оба мира реальны, так и осталось при мне. Единственное, хранилище запечатано, видимо, чтоб не упрощать жизнь ученику, теперь понимаю, насколько это правильно. Что касается сохранности созданного артефакта, вопрос непростой, симбиоз нескольких навыков делает меня в разы быстрее и сильнее. Будет обидно, если не сохранится, откачусь назад, в буквальном смысле. Плоскость поднялась на несколько десятков метров, этого показалось недостаточно, взлетел на сотню. Справа лежал неправильный рисунок поселка, слева по трассе уходила колонна каравана, кажущаяся совсем уж небольшой. Бросил последний взгляд на пейзаж, который, скорее всего, больше не увижу, и направился на запад. Скорость держал небольшую и очень скоро увидел интересную картину. Огороженная высоким забором площадка, а по центру стоит сверкающая на солнце летающая тарелка. Я аж замер от увиденного, не то чтобы в новинку, но летательный аппарат мифических зеленых человечков сильно отличался от виденных ранее. Во-первых, размеры, да здесь авианосец меркнет. Гигант из фильмов про глубокий космос. Такие корабли просто физически не могут находиться на поверхности планеты, не та конструкция. Он должен быть раздавлен собственным весом, а этот стоит и сверкает. Во-вторых, форма, тарелка, на самом деле, выглядела как юла. Была у меня в детстве такая игрушка. Острый конец, уперт в землю и давно порос лесным сорняком, дальше сдвоенный конус, а в довершение полное повторение нижней части, все блестит, сверкает до потемнения в глазах. Это не тарелка, а веретено, и непонятно, как оно вообще стоит. Сделал полный круг, что заняло немало времени, заметил поросшие лесом строения. Строительная и непонятно какая техника, что странно, я не видел присутствия людей, все давно брошено. По завершении круга приблизился к внеземному объекту. Еще в начале, приметил очертания овальных шлюзов, ровно по центру, получается на ребре сдвоенного конуса. Уже начал прикидывать, как буду вскрывать, а тут вдруг очнулась система. Статус. Незавершенная миссия. Контакт невозможен. Это что сейчас было? Я завис в полусотне метров от ближайшего шлюза, теряясь в догадках. Так у меня миссия, а почему никто ничего не сказал? Или это относится к тарелке? Что-то типа, бла-бла-бла, союз ТМ-99, миссия не завершена. Контакт невозможен по причине того, что экипаж находится в глубоком анабиозе. Я все же приблизился вплотную, постучал фалангой по шершавой поверхности, словно по бетонному монолиту стукнул. Стык шлюза выглядел настолько плотным, что казался бутафорским, нарисованным. Задумался. Начать вскрытие всегда успею, а система предупреждает именно меня. Нет там никакого экипажа, панга тоже не видать. В крайний раз, этот монстр нору вырыл, я специально облетел, осматриваясь, никаких свидетельств подземных работ не обнаружил. Все проще и сложнее одновременно, мне нужно закончить некую миссию и тогда будет контакт. Вопрос, с кем, поборов в себе желание, запустить по корпусу чем-нибудь убойным, поднял выше плоскости, направил ее дальше, на запад. Закончу дела, только пока непонятно какие, потом попробую снова. Глава 5. Поиски холмов не задались изначально, начнем с направления, запад. Я не великий географ, но даже мне известно, если понимаешь, с какой стороны всходит солнце, значит, запад находится с противоположной. Нет, вполне возможно, что названное адептом направление не совсем точно. Это может быть юго-запад или северо-запад. Крысы не военные, могут не знать таких тонкостей. От летающей тарелки я пролетел километров 30 и не нашел никаких ориентиров. Пришлось вернуться. Совершил большой круг над инопланетным кораблем, постепенно увеличивая высоту, и примерно на 300 метрах заметил полоску реки, как раз там, на западе. Благо видимость была прекрасной, редкие облака проплывали выше. Посчитал это событие знаковым и направился туда, взвинтив скорость до максимально возможной. Минут через 15, может, чуть больше, я их увидел. Холмы-близнецы. Уж не знаю, кто был автором, но название явно хромает. Хотя я могу путаться. Близнецы, двойняшки, в чем разница? Факт в том, что холмы друг на дружку не похожи. Правый широкий, низкий, левый же напротив, узкий и высокий. Это то, что я смог разглядеть с неба. За ними широкая, полноводная река, а между, спряталась крысиная база. Я видел петляющие в лесу дороги, с трех сторон, ведущие к базе, лодки на берегу, людей не разглядеть, зато машины видно прекрасно. С севера двигалась целая колонна грузовиков. Сама база представляла из себя растекшуюся меж холмов и зажатую рекой кляксу и, надо признать, довольно большую. Крысиное поселение выглядело масштабнее, нежели та же Годоровка. Ворота были с трех сторон, ну и с реки, наверное, с высоты не особо понятно, пристань, точно присутствует. На высоком холме блеснула, короткая вспышка, через пару секунд в дно плоскости что-то ударило, затем еще и еще. Водают, разглядели непонятное в небе и давай палить, засекли как-то, по-любому навык, завязанный на восприятие. Пока набирал высоту, намереваясь скрыться в облаке, попали несколько раз. Стоило оказаться в туманной влаге, обстрел прекратился. Задача, казавшаяся простой, неожиданно усложнилась. Ну что ж, будем работать по старинке, изнутри. Поднялся выше слоя облачности и направил плоскость на другой берег реки, приземлился в редколесье примерно в километре от берега, развоплотил плоскость. В уши ворвались звуки леса, запахи, к слову, вовсе не мирные. Легкий ветерок принес вонь разложения. Я знал откуда, просто не разглядел сверху, да и желания приближаться не было. Чуть севернее находился глубокий овраг, тянущийся на запад, в нем вроде как тела, возможно, мелких тварей, типа шустряков. Хлопнул пистолетный выстрел, навык устремился к цели со скоростью звука. Я увидел край того самого оврага. Четыре человека, Один из них падает по крутому склону, пропадая из вида. Двое с оружием смеются, глядя вниз. Третий, связанный, стоит на коленях, во рту кляп. Один из вооруженных наводит на него пистолет. Слишком далеко и говорит негромко. Связанный бешено мотает головой. Хлопок выстрела и человек летит с обрыва. А там у меня ком к горлу подступил. Трупы, десятки связанных тел с различной степенью разложения, в основном свежие, разбросанные кости, черепа. Несмотря на расстояние, я почувствовал густую вонь. Видимо, восприятие шалит. Справившись с приступом тошноты, осмотрелся. Недалеко от меня проходила тропинка, судя по тому, насколько натоптана, пользуются ей часто, и я теперь понимаю, с какой целью. Нет, возможно, я стал свидетелем обычной казни, проворовался или другой косяк, среди этого контингента явление частое. Есть одно «но». Связанные жертвы, все, кого я успел разглядеть, одеты в неказистую гражданскую, можно сказать, средневековую одежду, что-то вроде мешковины и неказистые лапти. Дикость какая-то. Палачи же в камуфляже. Сомневаюсь, что пленников переодевают перед казнью. Скорее всего, это люди из захваченных, разоренных поселков. Все равно, странно, могильник рядом с поселением, воняет на многие километры вокруг. Разве это не привлекает твари? Внезапно заурчали с такой силой, что, даже я, находясь в нескольких сотнях метров от потенциального хищника, присел. А те двое, со смешками и шутками, сорвались с места и очень скоро должны были пробежать мимо меня. Так вот, значит, как, откармливаете, а затем сафари? Ладно, уроды, сегодня в вашем парке появится новый аттракцион. Просмотрел навыком конечную точку. Так и есть, недалеко от берега завалы больших камней, там засело несколько пулеметчиков, возможно, еще кто-то, так быстро оружие не разглядеть. Неспешно двинулся в сторону тропинки, прикидывая, стоит ли убивать. Нет, они же любители острых ощущений, вот и пусть в последний раз нервишки потреплют. Из-за дерева выскочил бородач с пистолетом, бежал он быстро, но подначивать напарника не забывал. «Гоша, Гош, может, задержишься? Мне кажется, Топыч след не взял. Пошел ты, вот сам и задерживайся», — ответил ему отстающий на несколько шагов Гоша. Раздался дружный смех, если забыть, как они расстреливали и скидывали во враг связанных людей, создавалось впечатление веселой, дружеской перепалки, и вообще они отличные парни. Под ногами бородача материализовалась тончайшая нить, можно спутать с творением мелкого паучка, но впечатление обманчиво, с ее крепостью разве что шкура панга поспорит, разрежет что угодно, дерево, металл, человеческую стопу тем более. Бородач полетел на землю, едва ли не визжа от боли, тот, который Гоша, не успел сманеврировать и налетел на то же препятствие, добавляя шума и болезненных криков. «Чё за хня, у меня стопу оторвало, сука, не ори я, ползи, ползи, урод, Топыч нагоняет, надо отдать должное Гоше», крыса не растерялась. Фонтанируя обрубком левой ноги, он поскакал на коленях, причем в буквальном смысле, прыг, скок, как гигантский кузнечик, сразу по паре метров, удивляя, демонстрируя неплохой, по моему мнению, навык. Да чего там, я аж рот раскрыл. У него были все шансы уйти, но тут вмешался зверек по имени Гадский Песец. Его кореш не собирался оставаться в одиночестве. «Братан, сука, Гоша, куда, ай-я-я», завопил калека, сдавливая руками края раны. Тварь взревела, предупреждая о своем приближении, а затем вдруг плюнул на это, схватил лежащий в траве пистолет и двумя точными выстрелами сразил удаляющегося напарника. Тот покатился в кустах, не вымолвив ни звука. «Сука, Гоша, гы-гы-гы, хотел меня кинуть, хрен там со мной останешься». «Где там?» Не обращая внимания на фатальную потерю крови, он повернулся в сторону опасности. Топыч как раз выпрыгнул из-за ствола дерева, мгновенно сориентировавшись, тварь сбавила скорость. «Не подходи, падла». Пистолет трижды выстрелил, пули увязли или отскочили от толстой шкуры, не причинив никакого вреда. В этот момент ожила рация. «Эй, Гоша, Митяй, вы чего там застряли? Мы уже с гостинцами заждались. Прием, а пошел ты». Топыч приближался неспешно, словно кошак к зажатой в угол мышке. Я не стал досматривать, понятно, что результат достигнут, решил разведать, что там за ребятки с гостинцами. Не успел пройти и 5 метров, названный Митяем опять начал палить, крича что-то неразборчивое. Тварь порыкивала, добавились новые голоса, особо не таясь, а скорее приманивая. Прибавил скорость, Через несколько секунд раздался крик, полный боли, я даже смотреть не стал, поспешил к завалам из камней. Топыч и другие твари, не сильно слабее своего предводителя, меня видели, точнее, слышали, значит, следом пойдут. И это прекрасно, осталось пулеметчиков к встрече приготовить. Стая напирала. Ближайший стрелок приготовил свое оружие, мощный пулемет калибром 14,5, не только твари снесет, но и деревья на ближайшие метров 300 покосит. Я не дал этого сделать, просто отгородил плоскостью пулеметную ленту в приемнике. Когда боец увидел первого монстра и с предвкушением нажал на гашетку, раздался щелчок. Быстрый осмотр ничего не дал, так что он вскрыл приемник, залез туда рукой, намереваясь что-то поправить, и тут же взвыл от боли. Еще бы, еле заметная плоскость острее самого тонкого лезвия. Боец практически без пальцев остался, а твари между тем не ждали, и он это прекрасно понимал. Огонь. Я минус. Я успел повредить еще один пулемет, так что осталась только одна рабочая точка. Оттуда-то и загрохотало, заработали засевшие дальше снайперы и бойцы поддержки с автоматами. Но два пулемета, это два пулемета, потеря такой силы не могла не сказаться на огневой мощи. Оставшийся просто не справлялся, твари прибывали, заходя уже с трех сторон. Крысы орали, крысы стреляли, их командир терзал рацию, требуя поддержки, задние ряды уже дрогнули, побежали, полностью оправдывая свое название, крысы. Здесь тоже подгадил, отвлекающий маневр можно считать состоявшимся. А что я, собственно, сделал? Лишил поселок одного подразделения, находящегося за рекой, не больше взвода. Вряд ли эта потеря скажется на обороноспособности поселения. Зато теперь, все внимание командования, сосредоточится на тварях, что громят их бойцов за рекой. Понаблюдав за приближающимися моторными лодками, поддержку все же отправили, я скрылся в лесу и побежал вдоль реки, намереваясь перебраться ниже по течению. В планах было перебраться на ту сторону, попасть в поселок через восточные ворота, заодно проверить, насколько тщательно они охраняются. Реку перелетел на минимальной высоте и без проблем, крысам было чем заняться, до сих пор грохотали выстрелы и взрывы чего-то мощного, возможно, малую артиллерию задействовали. Дальше пошел густой лес. Чтобы пробраться к намеченной цели, мне пришлось поплутать, выискивая подходящие прогалины. Ушло не меньше часа, звуки стрельбы еще доносились, но сейчас уже реже, скорее добивающие, атака твари отражена. Защитная стена высилась меж природных оборонных сооружений. Довольно удачное расположение, поселок прятался за двумя холмами, на которых располагались свои форпосты с артиллерией и минометными расчетами, позади река, получается самое слабое место в обороне, это небо, а поскольку самолеты давно не летают, то и бояться им нечего. Так было, пока не появился я. На восточных воротах, открытых, кстати, не слишком многолюдно, но такого бардака, как в Годоровке, не наблюдается. Для начала, стены выше почти вдвое и шире, разумеется, пулеметные точки, прямо на ней, хватало и других бойцов. Ширина стены позволяла разойтись двум тяжело вооруженным караульным. Что-то не давало мне покоя, пока не мог понять, что именно. У открытой воротины стоял человек в черном, руки сложены на груди, знак недоверия, глаза закрыты. Напряг ли меня этот чернорубашечник? Разумеется, явно местное дарование, видит не глазами, навыком. Стоя в невидимости в полусотне метров, принялся размышлять над возможным развитием ситуации. Попытаюсь пройти через ворота, меня обнаружат. Это сейчас он не видит, потому что у навыка есть ограничения по расстоянию, либо еще какие-то. Можно попытаться пройти другими воротами, но что-то мне подсказывало, проще не будет, со стенами та же ситуация. Что остается? Импровизировать. Дождусь хотя бы патруля. Пятерка бойцов находилась за пределами видимости, но неотвратимо приближалась. Минут через 10-12 они пройдут мимо меня, приблизятся к воротам, и тогда уже будем посмотреть. Действия начались чуть раньше запланированного. Командир патруля был хорошо знаком с чернорубашечником, что продемонстрировал на подходе. «Открой глаза, маймул. Хари притворяться сенсом, все знают, что ты спишь». Послышались смешки, другие подначки. Чернорубашечник улыбнулся, следуя совету приятеля, открыл глаза. «Сам ты обезьяна», — ответил он, улыбаясь еще шире. «Знаю я вас, патрульных, зайдете в лесочек, рассидитесь в кружочек и в очко гоняете до конца смены». Дружный смех поддержали даже бойцы на стене. «Как дела на базе?» что за стрельба была, да бригада Кривого накоса резила, не смогли со стаей справиться. Ясно. Командир патрульных подошел к приятелю, крепко пожал руку, объятие, дружеский удар по спине. Все как обычно, как множество раз до этого, но сегодня пошло по другому сценарию. Один отдернул руку, тряся в непонимании, а чернорубашечник вдруг захрипел, уставившись на приятеля глазами, полными боли и неверия, хотел что-то сказать, да так и рухнул на бок. Манул, братан, чё это? Он так и тряс рукой. Из его ладони росла жуткая серебристо-серая игла, мне стоило труда сформировать ее на чужом, движущемся теле, справился. Патрульные разбежались в разные стороны, водя автоматами, выискивая противника, но тот не находился. «Кондрат, что за дела? Ты Манула завалил?» — властный голос со стены. «Я? Нет». Он все еще рассматривал странную иглу. У командира дар проснулся, крикнул один из патрульных, не глядя на говоривших, он по привычке выискивал противника. «Манул, я не хотел». У ворот началась суматоха. Одни кричали про дар, другие про коменданта, который уже на подходе. Я за это время проскользнул за ворота и оказался у здания комендатуры, так и было написано на большой табличке. Через несколько секунд сориентировался и поспешил к близлежащей площади, от нее расходилось несколько улочек. Вот что меня напрягло, догадался я, проходя мимо виселицы. Там висела пара бедолаг в одном из подним, и дело вовсе не в них. На входе в поселение не было простых людей, сплошь в камуфляже да с оружием, и ни одного мужика с телегой или женщины, что тащит авоську с картошкой и весело переругивается с какой-нибудь торговкой. Зато внутри поселения их хватает, невеселых, молчаливых, все как один одеты в такую же мешковатую одежду, как я уже видел, а главная отличительная деталь – небольшая колодка на шее. Рабы. Если поначалу я испытывал легкие терзания по поводу подлого убийства Синса, то сейчас они развеялись, как облака на ветру. Эти твари держат людей за скотину, со всеми вытекающими. Я разворочу это гнилое гнездо. Не знаю, откуда во мне этот революционный дух, может, дед с бабкой незаметно вбили, бывшие коммунисты, как-никак, я буквально кипел от негодования, готов был порвать как грелку, любую встреченную крысу. Хорошо хоть не сразу попались, успел взять себя в руки. Действовать нужно тоньше, мне еще адептов встречать, и в местную властную структуру встраивать. Хотя, если все получится как задумано, ладно, не будем мечтать, работать надо. В любом населенном пункте, даже крысином, должны быть органы управления. Кто у них тут главный? Пахан, или совет бывалых? И где их искать, не в тюрьме же местной? Нет, такие люди должны с шиком блеском проживать, возможно, в гостинице или... Мне даже с площади уходить не пришлось. Взгляд упал на двухэтажное здание из красного кирпича, построено недавно, впрочем, как и все здесь, на этом месте, раньше не было ни поселка, ни тем более города. Такая же табличка, как на комендатуре, только написано, тупо и просто, управа. По ступенькам поднимался лысый тип, со снайперской винтовкой на плече, на затылке наколота цифра 13. Я поспешил за ним и успел проскочить, пока он вальяжно заходил. «Какого хера под ногами ползаешь?» — гаркнул он на пожилую женщину с колодкой на шее. «Извините, господин, велено полы помыть», — проблеила та. «Полы помыть я, не видишь, человек идет, простите», — женщина сжалась в ожидании удара. Но тот лишь плюнул под ноги и пошел дальше, остановившись у пункта пропуска с двумя караульными. «Вольно, босота». Охранники ощерились. «Господин, значит, я сжал губы в тонкую линию. Разве мы этого не проходили?» Все повторяется. Лысый малость потрепался с охранниками и прошел дальше. Наверх я успел проскочить перед ним. Глава 6. Собрание, сходка или просто сходняк. Слова, услышанные в прошлой беспечной жизни, когда мама еще имела надо мной власть, а папа вечерами смотрел бандитские сериалы, ну и я рядышком, если не в гостях у бабушки с дедушкой. Мне повезло, попал именно на сходняк, как еще назвать сборище из 10 рыл, что засели в большом кабинете. Проскочил как на проходной перед лысым, в нос ударила тяжелая вонь табака вперемешку с перегаром. «А, 13-й, прохрипел пузатый мужик. Он сидел во главе прямоугольного стола, глаза прищурены, проницательный взгляд серых глаз. Мелькнула мысль, что меня заметили, но нет, он смотрел на 13-го, как и остальные 9. «Присядь, выпей с нами, покури», пузан, откупорил бутылку с мутной жидкостью, плеснул половину стакана, протянул вошедшему. Сквозь табачный дым на него уставилось 10 пар глаз, ждали какой-то реакции. И 13-й не подвел, прислонил винтовку к столу. Я, чтоб не маячить, отошел к стене. Отчего же не выпить? Махнул, не поморщившись, занюхал рукавом. Присядь, закуси, продолжил Пузан. Я рассматривал присутствующих. 10 мужчин разных возрастов, включая 13-го и одна женщина. Не рабыня, судя по твердому взгляду, не шлюха, скорее полноправный член, если так можно говорить о женщине с приятной внешностью. После того, как гость устроился на стуле и прикурил папироску, Пузан приступил к расспросам. Что с кривым? Нет больше кривого, Тихон. Отъехал он, выпустил колечко дыма. Несколько пацанов из бригады осталось. Ни о чем они, торпеды простые, остальных твари сожрали. Ну вот, жаль пацана, осталось нас 10. В комнате 12 душ, приятным грудным голосом, не согласилась женщина. Некоторые из сидящих напряглись, стали посматривать по сторонам, мне это тоже не понравилось. Опять духов видишь, Магда, вкрадчиво поинтересовался Тихон. Да что ты в духах понимаешь, старый урка, Пузан на это хохотнул. Остальные поддержали короткими смешками, все, кроме Магды, ну и меня, разумеется. Мой дар иногда сбоит, но всегда правду показывает. Так может это кривой пришел, поинтересовался один из сидящих, полноватый брюнет с залысинами. Рассказать хочет, покаяться. Тут проснулась рация. Кипиш на восточных воротах. Тихон, прием. Доклад не по форме, но его прекрасно поняли. Что там, твари? Прием. Не, один из патрульных, Кондрат, Синса завалил, манула. Прием. Новость никому не понравилась. Глаза некоторых налились злобой и недоверием, послушались шепотки. Тихон между тем продолжал. По беспределу, прием. Я хазе. Говорят, дар зачетный проснулся, не смог справиться. Прием. Кондрат жив? Прием. Да, скрутили, в кондейке охраны сидит. Прием. Пузан долго не думал. Тащи его в управу и поживее. Прием. Я. Понял. Все ждали продолжения. Тихон же вернул рацию на место, плеснул себе четверть стакана, выпил, закусил кислой капустой. Слышь, Тихон, обратился самый молодой из заседающих, крепкий блондин с жестким взглядом. Я Кондрата с Манулом хорошо знаю. Кореша они, с малолетки вместе. Вот сейчас и посмотрим, насколько корешами были, ответил Пузан. Если дар, карбон подтвердит, перевел взгляд на другой конец стола, ему кивнули. А коли трындит, Магда подловит. Кондрата привели через несколько минут, морда в крови, руки умело сцеплены за спиной, сразу на два пластиковых хомута. Тихон, я делов не знаю, само как-то вырвалось. Да он кореш мне, тихо. Пузан посмотрел на конвоира. Освободи пацана, пусть по-честному оправдается. Хомуты срезали, он принялся растирать затекшие предплечья. К Кондрату подошел низкорослый карбон, поднял руки и принялся водить над его головой. Вижу дар, замешанный на скорости, заунывно, словно сомнамбула, произнес он. Все, других не вижу, даже зачатков нет. Мне стало интересно, что за навык такой, какая-то ветка лекаря. Хорошо, карбон. Пусть теперь Кондрат говорит, а лучше покажет. Посмотрел на Магду, так и внула. Так говорю же, не знаю, как получилось. Я постучал Манула по спине, чувствую, что-то лишнее на ладони, а потом хрусти кореш упал с дырой в сердце. Для наглядности, он вытянул руку, демонстрируя всем открытую ладонь. Острая хреновина выросла, а потом пропала. Забыл, как дар вызывать, требовательно спросил Тихон. Да я пробовал. Кондрат растопырил пятерню, будто тарелку над столом держит. Пришлось ему помочь. Со стороны это смотрелось как отрывок из одного известного блокбастера. Пальцы резко удлинились, вытягиваясь в 5 сторон. 5 острых как шило пик нашли свои цели. Тихон захрипел, получив ранение в горло. Магда сидела с проколотой насквозь головой, игла прошла через глаз. Карбон стоял, потому игла пробила его корпус, прямо через печень. Еще 2 отделались легкими ранениями. Один из везунчиков выхватил пистолет и дважды выстрелил в голову Кондрата, тот только моргнуть успел, но я был готов. Пули срикошетили от возникшей плоскости, ранив одного из боссов, вторая пуля ушла в стену. Кто-то заорал. Кондрат испуганно затряс рукой, смертельно ранив еще 2, иглы никуда не делись. Конвоир втянул голову в плечи и рванул к двери. Его кисть вместо ручки нарвалась на гладкую поверхность. Я не собирался их выпускать. Выжившие начали очухиваться, одни достали стволы, вскакивая, другие полезли под стол. Крики, маты. Плоскость, что спасла Кондрата, преобразовалась в толстую иглу и порхнула влево, пробивая голову одного из боссов. Он не успел выстрелить, выскочив из затылка, резко развернулась вправо, нырнула под стол, оттуда раздался предсмертный крик. Я избавил своего случайного соучастника от игл на пальцах, не ради экономии, опыта не хватало, а он ведь все тряс и тряс кистью и даже облегченно заорал, когда они пропали. Начал озираться, понимая, что-то пошло не так, игла между тем пробила последнего бедолагу, им оказался конвоир, пытавшийся вжаться между стеной и полом, так и затих, подрыгивая ногами. Посмотрел на побледневшего Кондрата. Дым коромыслом, запах крови и дерьма. Как это? Я не хотел. В этот момент раздались требовательные удары в дверь. В нее и раньше стучались. Просто за шумом, гамом не особо расслышишь. Тихон, Магда. Че у вас? Помощь нужна? Это не я не хотел. Заорал мой соучастник. Кондрат, сука. Че творишь? Дверь отворилась. Не сама. Толкнул плоскостью. В коридоре полтора десятка бойцов с наведенными автоматами. Глаза на выкате, пальцы на курках побелели от напряжения. «Руки, сука!» – заорал бородач, брызжа слюной. Остальные пытались высмотреть живых. Соучастник подчинился, продолжая бормотать про то, что он не хотел, само получилось. Его никто не слушал. Передняя тройка автоматчиков рискнула войти внутрь. Обошли Кондрата. Тихон отъехал. Заорал один из них. «Магда тоже. Да тут я все. Трупы». Еще одна тройка просочилась в наполненное дымом и вонью помещение. Крайний замахнулся прикладом, намереваясь приземлить Кондрата. Плоскость не дала этого сделать. Раздался гулкий звук удара. В следующее мгновение из ладони соучастника вырвалось две иглы. Никто даже ойкнуть не успел, как они прошили восьмерых в коридоре. Те еще не успели понять, что мертвы, а иглы уже влетели в комнату. Прямо так, сквозь вторую закрытую створку и стену. Ахи! Крики, грохот падающих тел. Один из самых шустрых успел выстрелить, на этом его успехи закончились, как и жизнь. Добавилось полтора десятка покойников. Обосраться и не жить. Чё теперь делать-то? Проблеял Кондрат. Я не стал подсказывать, пусть сам решает. У меня уже был один опыт общения из невидимости. Теперь неизвестно, что я породил, новую религию или секту. Затих последний покойник. Кондрат резко выставил ладони вперед, совершая толкательные движения, застыл на секунду, затем повторил. Хренотень какая-то, как этим управлять? Я терпеливо ждал, не желая помогать, а он попытался еще. С разворота, в прыжке и даже со злобным криком, смертоносные иглы так и не появлялись. Кондрат бы так и продолжал, наверное, но тут зашипела рация. Начали вызывать некоего беса. Тот, разумеется, молчал. Не прошло и нескольких секунд, захлопала входная дверь в здание. На первом этаже послышался топот тяжелых армейских ботинок. Парень заметался, а затем подбежал к одному из трупов, схватил нож и, недолго думая, полоснул себя по левому предплечью, тут же брызнула кровь. Только я подумал, что крыса перестала адекватно воспринимать действительность и занимается ерундой, как он воткнул нож под левую ключицу. Тихо ойкнул, упал на колени, не забыл размазать кровь по открытым частям тела и только потом завалился на бок. Выдает, суицидник. Я невольно восхитился безбашенной находчивостью случайного помощника. Шаги между тем приближались, было слышно, как негромко переговариваются бойцы. В этот раз прибыло больше. Им не понравилась тишина и вонь, что можно понять, запах крови ни о чем хорошем говорить не может, а уж отсутствие звуков, тем более. Пошипела и замолчала рация. На пороге появился самый смелый, в полном обвесе штурмовика с полупрозрачным ростовым щитом, за ним еще двое. Быстрый осмотр, доклад за спину. Бойцы не хотели заходить, но начальство настаивало, подгоняло. Кондрата обнаружили, когда было проверено почти все помещение, он реально сознание потерял от потери крови. Перевязали, заковали в настоящие наручники и потащили в комендатуру. У них там больничка и последнее начальство, в виде замов их замов. Понял это со слов переговаривающихся бойцов. Мне не оставалось ничего делать, кроме как сопровождать своего протеже. Поселок бурлил деятельностью, то и дело проносились вооруженные отряды, команды рабов, подгоняемые конвоирами в красных повязках, таскали ящики и цинки с боеприпасами. Направление их движения говорило, что я тут ни при чем, здесь другое. Основные отряды и снабжение спешили к восточной стене. Что происходит? Нападение? Стая твари или может орда? Прислушался к разговору двух бойцов, поручкались, обнялись будто старые друзья при редкой встрече. Рыжий, весь в веснушках, спросил у Синего из-за наколок: «А ты чё здесь? Твой взвод же за северными воротами закреплен. Все, закрыли их, и южные тоже, всех сюда на усиление перебрасывают. Говорят, кто-то из наших в атагу собрал, сотни три пацанов, власть решил сменить. Я слыхал, вот только с тремя сотнями трындят», — Рыжий усмехнулся. «Не больше стаи вооружены, чем попало, вилами вроде, говорят священники с ними». Я напряг слух. «Уж не про моих ли разговор?» «Нет, не может быть, их слишком много, даже если сотня, к тому же время еще не пришло». Между тем разговор братков перешел на другую тему. «Кондрат, как выяснилось, Синий его хорошо знает и зуб дает, пацан он реальный, без гнили и понтов. Не мог Кондрат Тихона завалить, подстава здесь, игры подковерные». Послушав еще немного, впитав информацию о местных реалиях, я решил отправиться на стену. Был определенный риск, защитная стена — объект приоритетный, значит, и народ там подобран с определенными навыками. Подсуетились, перекинули со всех участков. А что это означает? Боятся, и разведка работает. А моя задача — максимально проредить их поголовье, а там уже будем посмотреть. С этими мыслями я поднялся на стену. Широкая, и вправду можно спокойно разойтись вдвоем, по обоим краям, невысокие барьеры, для лежачего стрелка, самый раз. Пулеметные точки чередуются с лёжками снайперов. Я не военный стратег, но и без этого понятно, что со стеной и малыми силами можно отбиться, причем легко. Уж не знаю, кто там приближается, пока что не видно, а воздушную разведку проводить не рискну, но тем ребяткам помощь не помешает. Получается, кто бы ни позарился на крысиную базу, мне это на пользу. Аккуратно перемещаясь, старался не задеть бегающих по стене бойцов. Пулеметчики готовились к бою, перебирали механизмы, тщательно протирая все детали, карабас быка, сменные стволы, все лежало в ручной доступности. Снайперы лениво переговаривались по рации, поглядывая на пространство за стеной. Метрах в 300 я заметил привязанные к столбам ленточки, показывающие направление ветра. Все готовы к бою. Если противник не преподнесет какой-нибудь сюрприз, это превратится в бойню, расстрел детишек с безопасного расстояния. Ну что ж, скоро выяснится. Примерно через час, за это время я успел сбегать в комендатуру и проверить Кондрата, за стеной появилась разведка, несколько бойцов спешило к воротам. Я же поторопился к заранее выбранному персонажу, новоизбранный глава или просто пахан, засел за мешками с песком, нервно теребя рацию. «Пина пороху, прием!» — донеслось из нее, после короткого шипения. «Тут порох и харе уже на ментовском базарить, как обычно говори. Порох, нажми на кнопку, пина тебя не слышит», — посоветовал стоящий рядом зам. «Я психанул», — тот и повторил все заново, слово в слово, и его прекрасно поняли. «Короче, шобла на 120 рыл где-то, в 2 километрах, идут быстрым шагом, через час будут под стенами». Порох покивал сам себе, посмотрел за стену, перевел взгляд на зама, а затем уточнил: «Что по стволам? Пушек, я так понял, нет, может, минометы? Короче, говори, чё видел?» «Да там вообще мрак, несколько автоматов видели, ружья, двустволки, кто-то вообще с вилами, говорю же, шобла». Первым идет мужик в рясе с крестом на плече. «Чё я за крест?» Порох опять посмотрел за стену, силясь увидеть. «Обычный, церковный, большой, только 2 метра в длину, не знаю, как тащит, не бумажный же, видать, на силу одаренный». «И чё, и все, мужик с крестом, а другие с вилами?» Новый пахан хохотнул. «Говорю же, мрак, да скоро сами увидите». Порох явно приободрился, как и те, кто слышал разговор, губы растянулись в довольной улыбке, он тут же закурил. «Слышь, Миклуха», — обратился он к заму, — «так это ж мясо свежее идет, 120 рыл». «Да порох, зам», — тоже закурил. «Отдать приказ снайперам?» Пахан какое-то время молчал, размышляя. «Какой приказ?» «Ну, чтоб выбивали только вооруженных», — разжевал Миклуха, стараясь выглядеть не сильно умным. «Так ты еще не передал?» Зам подорвался с места и поскакал с новым распоряжением. «Да, 2 новости, это все-таки мои подопечные с мечом и крестом спешат. Не совсем понятно, как они так быстро преодолели путь в...» Я задумался. «Километров 80, по не самым гостеприимным местам, одни твари чего стоят. Второе, новый пахан, звезд с неба не хватает. Последнее особого значения не имело, он умрет в любом случае, так же как и зам, и остальные приближенные». Я увидел толпу минут через 10, не глазами, навык показал. И правда, грош, в темной хламиде его реально можно было принять за священника. Бывший шнырь, самозабвенно откинув голову назад, тащил здоровенную дубину или уж бревно с ветками на конце, не выказывая при этом особого напряжения. Можно было подумать, что он пенопластовую поделку тащит. За ним шла троица в светлых балахонах. Что-то мне это напомнило, какую-то детскую сказку или фэнтези про друидов. Где там глазастый пинокрест увидел непонятно. Остальное доблестное воинство топало строем позади. Тут разведка не ошиблась, на плечах автоматы, ружья, а у некоторых лопаты с вилами. Вооружение не айс, зато морды у всех одухотворенные. Хоть картины с них рисуй, готовсь. Прозвучала команда, защелкала металлом, пулеметчики, как и было приказано, мирно наблюдали за снайперами, два десятка бравых бойцов приготовились к стрельбе. 700 метров, появилась заметная фигура мужика с бревном, шел он спокойно, не таясь и не боясь, впрочем, как и остальные. Когда они приблизились до 400, я заметил нечто странное, от бывшего шныря исходило слабое сияние, начиналось чуть впереди и уходило клином назад, тем самым захватывая все воинство. Охренеть, чуть не сказал вслух. Глава 7, пли. Словно удары кнутов загрохотали выстрелы, с каждым попаданием свечение становилось чуть ярче и не наносило никакого вреда наступающим. Можно, конечно, предположить, что стрелки специально мажут, стреляют, допустим, поверх голов. Порох так и подумал, какого хера, вы чё, я в сговоре? Никто и сообразить не успел, как он вскочил с мешка и пристрелил ближайшего снайпера. Миклуха ойкнул, а порох пробежал мимо, размахивая пистолетом. Суки, сговорились, еще один выстрел, в этот раз ранение. Имел место тот случай, когда зам, намного умнее своего начальника, я это прекрасно понимал. А Миклуха, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, достал пистолет, прицелился, выстрелил, пуля попала пороху в спину. Подло, зато действенно, возможно, именно так подумал зам, который уже предвкушал, как загробастает лавры правления поселком. Да вот беда, это не совпадало с моими планами, слишком умный командир способен на многое. Поэтому, когда порох выстрелил в третий раз и получил пулю в спину, Миклуха вскрикнул от боли в отказавшем колене и продолжил орать до тех пор, пока не грохнулся на каменную поверхность по ту сторону стены. Он был слишком близок к краю и перенес весь вес на правую ногу, этим я и воспользовался. Возникла тишина, простые бойцы только начали понимать, что их отстреливают и не кто-то левый, а пахан, хоть и новоиспеченный. Вот он уже хрипит, пуская кровавые слюни, его убийца же тут вообще непонятно. Он почему-то заорал и прыгнул за стену. Что за дела, неизвестно, по какому сценарию могли пойти события, очнулись бы пулеметчики, начав палить по вероятным захватчикам, которые, кстати, до сих пор приближались, или другие, те, что посообразительнее начали прикидывать хрен к носу, ведь вакантные места освободились. Но произошло следующее. «Так это же грош!» — воскликнул один из снайперов. «В рясе только, точняк!» — поддержал другой. «Грош, братан, да тебя не узнать!» Стали доноситься крики с разных сторон восточной стены. Его узнали многие, а бывший шнырь между тем остановился. «Пути создателя неисповедимы!» — неожиданно громко произнес он, с размаху втыкая бревно в землю. Раздался треск, что можно сравнить с разрядом молнии. «Хрена себе!» — мелькнула мысль. «Было чему удивиться!» Это вовсе не звуковой эффект, треск прозвучал на энергетическом уровне, сомнительно, что его почувствовал кто-то, кроме меня. Адепт между тем обошел бревно, не заботясь о его устойчивости, встал перед ним, глядя верхушку стены, на защитников. Древо сие, дар создателя. Его голос зазвенел металлом, у меня тут же заболела голова, да так глубоко и сильно, едва удержал концентрацию на навыке. Я не заметил, как закрыл глаза, а как открыл, о них уже бил яркий свет, исходящий с вершины того самого бревна. Теперь оно выглядело по-другому, ветвистое дерево с густой округлой листвой, каждый листик мерцал приятным, теплым светом, даря покой и умиротворение. «Братья мои», — зычно вещал адепт, — «наш мир был разрушен. Злые силы темного бросили все силы на наше уничтожение. На стене тишина, все слушают с открытыми ртами, не сводя глаз с дарящего мирный свет дерева. Мне стоило труда оторваться от его созерцания, уже начал подумывать, насколько оно прекрасно и какие правильные и праведные слова. Я встряхнул головой, разгоняя наваждение, Грош продолжал вещать. Сотни лет нечистый пытался уничтожить колыбель света, он выделил последние слова, что казалось правильным, и у него почти получилось. Я опять встряхнулся. Да что ж такое, настолько мощный навык, даже на меня воздействует. Хотя ничего удивительного, адепт не ограничивает себя, как я. Можно предположить, что интуитивно или каким другим способом, он умудрился качнуть несколько уровней и вложился в характеристику, отвечающую за харизму нет, привлекательность. Точно, адепт обладает притягательными свойствами, хочется смотреть и слушать. А вот с преобразившимся деревом, непонятно, однозначно еще какой-то навык, но вот какой, почти 30 лет назад, произошел последний прорыв, ткань мироздания повреждена, сукин сын. Что тут сказать, система рулит. Стараясь не слушать проповедника, я ступил на лестницу, ведущую вниз, обернулся. Крысы, теперь уже бывшие, в чем я нисколько не сомневаюсь, ловили каждое слово, сказанное бывшим шнырем. Не особо таясь, спустился во двор, едва не столкнувшись с двумя конвоирами, спешащими наверх, за ними бежал перевязанный Кондрат. Площадь перед воротами не пустовала, несколько десятков человек с колодками на шеях, стояли, глядя на вершину стены, туда, откуда доносился чудесный голос. Рабы пока не могли переступить черту и подняться на стену, но что-то мне говорило, скоро все изменится, а еще, я понимал, мои дела в этом поселке закончены. Создал плоскости, никем не замеченный поднялся на несколько десятков метров, мелькнула стена, неподвижно стоящие люди, что наверху, что за ней, красивое дерево в последний раз притянуло взгляд. Система рулит. Получено 10 очков технических характеристик. Я усмехнулся, поднял плоскость выше, направляясь к созданию чужих. У меня уже был опыт с посещением летающих тарелок, потому в этот раз я не спешил. Сделав два полных круга, убедился в отсутствии сюрпризов в виде пангов, не забыл осмотреть небо и только затем приблизился к ближайшему шлюзу. Тот скользнул в сторону, что нисколько не удивило. Логично же, игрок закончил работу или обучение, игрок хочет вернуться. С этими мыслями я влетел внутрь. Серые, стальные стены по мере моего продвижения подсвечивались мягким светом, открылась внутренняя дверь шлюза, потянула чем-то знакомым, родным. Я не сразу понял, что это запах моего дома, мастерской, комнаты, в которой я проводил время с Евой. Сердце забилось чаще. Ева, она здесь? Нет, это всего лишь ассоциации. Пахло древом из моей заводи, наверное, система решила напомнить, кто я, подготовить к возвращению. Свет стал чуть ярче, освещая широкий коридор, покрытие вовсе не металлическое, похоже на лакированное и потертое веками дерево. Развоплотив плоскость, я подошел к стене, поверхность теплая, приятная на ощупь, это вселило надежду на скорый, благоприятный исход. Ненадолго, в следующую секунду, в конце коридора, там, где начиналось большое помещение с высокими потолками, раздался неприятный скрежет, острым по металлическому. Навык метнулся в нужном направлении, но показал лишь пустоту. Новый скрежет, там же всего несколько метров левее и опять никого, зато остались следы, от вида которых по спине пробежал табун мурашек. 4 глубоких полосы на овальной металлической двери. Врубив преломление света, я шагнул к стене, скрывшись за небольшим выступом. Царапины отпечатались в памяти, словно молния на сетчатке глаза. Я искал, сравнивал и пришел к выводу, что мне знакома эта картинка, где-то уже видел, система подбросила старого знакомого. Может, теневой палач? Нет, оттока энергии не было и не действуют они так. Паук, медуза, тоже не то. Раздался тихий, издевательский смех, опять же из пустоты, мне вдруг захотелось сбежать, шлюз не закрыт, выбирайся наружу и вали на все 4 стороны. Нет, это не выход, это слабость, меня запугивают. К тому же звук не может исходить из пустоты, кто-то прячется под навыком, аналогичным моему. Всех тварей перебрал, догадался, кто оставляет такие следы, а говорить они умели? Хи-хи-хи, меня аж дернуло от неожиданности. Точно не умели, да более знакомый, и почему-то неприятный голос, исходящий из того же места, а раз так, то можно познакомиться поближе. Сначала выглянул, визуальная разведка лишней не будет, все так же пусто. Недолго думая, покинул приютивший меня выступ, направляясь к следующему, что находился в 3 метрах. «Долго будешь прятаться?» Голос прозвучал намного ближе, буквально в 5 метрах справа. Невидимый, перемещается бесшумно, но обнаруженным быть не боится. А что самое интересное, этот человек меня знает. Какого хрена происходит? Что за системные приколы? Ладно, прозвучало совсем близко. Придется показаться, а то так и будешь мандражировать. Последнее заявление потенциального противника подстегнуло самолюбие, но я сдержался. Рядом со мной появилась фигура в знакомом тактическом костюме, черный шлем, забрало поблескивало в мягком свете, пустая разгрузка, на бедре приторочен топор, долбанный погонщик Лыров. Я не мог не узнать свой сет. «Ты кто?» – неожиданно для нас обоих спросил я. Человек в моем сете дернулся, я отключил преломление света. «Ух, не ожидал!» Он поднял перед собой руки. «Разве не я из нас двоих самый смелый, о чем он говорит?» «Ладно, ладно». На этих словах человек снял шлем, тем самым вгоняя меня в ступор. «Я – это ты, точнее, лучшая версия, а это значит умнее, сильнее, ну и симпатичнее, разумеется». Он улыбнулся во все 32. На меня смотрела небритая, хорошо знакомая морда. «Таким, я вижу себя в зеркале, когда малость запущу растительность. Вот только сейчас, это смотрелось много хуже, даже неприятно, будто застал родственника за неприглядным занятием. Не хочешь свою рожу показать?» Моя копия склонила голову на бок. «Почему нет? Не знаю, что за испытание меня ждет, ну уж точно не конкурс красоты». Снял шлем, уставившись на двойника любопытствующим взглядом, а тот скривил морду. «Ау, это я так выгляжу, жесть, и что она в тебе нашла?» «Уж точно не внешность», — ответил я, не имея понятия, о ком он говорит. «Твоя страшная морда мне тоже не особо нравится, как будто из дешевого пластилина слепили». «Ха-ха-ха, узнаю старину Макса», — развеселился двойник, тут же став серьезным. «Признайся, тебе страшно», — он приблизился, заглядывая в глаза. «Ты прав, на куклу смотреть неприятно». «Ха-ха-ха», — двойник откинул голову назад. В следующую секунду я получил удар в челюсть, быстро, неожиданно. Удар был такой силы, что меня откинуло на стену и даже на пару секунд вырубило. Странно слышать такое от моей кривой пародии. «Кукла, надо же!» Говорят, злость плохой советчик. Так и есть, древняя истина лгать не может. Я не стал тратить время на подъем с пола, прыгнул прямо так, оттолкнувшись ногами от стены, налетел на любителя поболтать, сбивая с ног. Он оказался подо мной, нервно хихикая, получил два удара по морде, затылок бился о металл пола. Третий удар меня неприятно удивил, раздался треск, руку пронзила дикая, прожигающая до плеча боль. В последний момент успел заметить нечто серебристо-серое, полупрозрачное. Но опомниться не дали, мир вновь крутанулся, скидывая меня на пол. В мозг убилась одна единственная мысль, он использовал мой собственный навык, против меня же, и это разозлило еще больше. «Неприятно, правда?» – произнес он ехидным голоском, отскакивая на пару метров назад. Морда разбита, но это не мешает гадко улыбаться. Вскочил. Правая кисть выглядела ужасно, я бы даже сказал тошнотворно, фаланга среднего пальца глубоко вдавлена, на тыльной стороне ладони торчит белесый обломок кости, кровь только-только отыскала новую дорожку, по пальцам на пол. Но злость творит чудеса, боли не было, неприятная мысль не давала покоя. Этот урод использовал мой же навык. Так какого хрена я стесняюсь? Я улыбнулся. Обе руки, покалеченные и здоровые, окутались серебристым сиянием, от кончиков пальцев до ключиц. Прыжок вперед, правая врезается в плечо противника, хруст, крик боли. Это вовсе не я кричал, хрустнула чужая плечевая кость. Я бил не рукой, но навыком, плоскость заменила мне конечность. Удар отбросил двойника назад, спасая тем самым от продолжения. «Ау-ау, да ты разозлился», его улыбка напоминала гримасу, правая рука висела плетью. Я не слушал, продолжая наступать. Между нами появилась плоскость, благо скорость не была большой, напоролся, отлетел назад. Двойник отступил, не сводя с меня глаз. Его плоскость преобразовалась в здоровенный молот, он крутанулся, ударяя сверху вниз, успел создать защиту, от звона удара заболели уши, эхо ушло гулять по коридорам. «Крут, крут, но я все равно шустрее, не один ты, сука, так можешь». Молот испарился, вместо него появилось несколько острых предметов, очень похожих на наконечники копий, атаковали сразу с трех сторон, но я был готов. Боковые с цоканьем отскочили, а вот верхние скользнули по закругленной плоскости и за счет центробежной силы полетели назад. Двойник отскочил в последний момент, зло ощерился. Надо уметь контролировать силу, больше упражняться. В отличие от него, у меня не было желания общаться. Почему ты не взял ее? Дина клеевая тёлка, испугался, поцеловал, попрощался с Икла. Двойник взял на вооружение мой прием, обе руки окутались сиянием навыка. Это ему не помогло, вместо ответа на явную подначку, я создал квадратную плоскость, которая опустилась сверху. Двойник, спохватившись, заметался, ударяясь о стены. Но куда там, мое творение, не останавливаясь, ушло в пол. Продавливая, ломая, круша, раздался скрежещущий звук, и участок пола вместе с человеком провалился вниз. Не успел я создать летающую плоскость, как пол подо мной провалился. В последний момент уцепился за обрезок какой-то трубы. Под ногами простирался огромный ангар с летающими, ходячими и черт те, что еще делающими машинами. Ноги только встали на плоскость, как в нее прилетело копье, стоящий внизу двойник времени даром не терял. А как же Эра? Девка прыгала к тебе в койку. А что сделал ты? Я могу привести много примеров, но что толку? Все равно останешься благородным импотентом. Достал. Плоскость под ногами преобразовалась в сферу, и я полетел вниз едва ли не со скоростью звука. Удар. Странно, но двойник не стал прикрываться. В последний момент выставил перед собой руки, это и спасло его от гибели. Отлетел назад, ударившись спиной о корпус ходячего экскаватора, и безвольно сполз на пол. Этого мне показалось мало, 5 игл воткнулись в железный пол вдоль тела двойника, и загнулись, заключая в крепкие объятия конечности и шею противника. А тот, истекая кровью, продолжал давить мерзкую улыбку. «Ты слабак, только знаешь, что крафтить и больше ни хрена. Давай уже закончи начатое. Или кишка танка». Он рассмеялся, брызгая кровью. «Рад закончить». В руке материализовалось копье. Замах. Удар. Острие остановилось в миллиметре от груди двойника. Почему он не защищается? И ведь атаковал без особой инициативы. Почти все предсказуемо. Единственное, что он старался сделать, так это спровоцировать. В памяти всплыли слова демона, и я дематериализовал копье, следом развеял кандалы. Двойник уставился с неверием и злобой. Что, даже тут не сдюжишь? Двойник вскочил. Кровь на губах пропала, словно ее не было. Правая рука, что висела плетью, выглядела вполне функциональной. Можешь не стараться, я не стану тебя убивать. Свободен, чучело. Можешь убираться на все четыре стороны. Надо же, мальчик повзрослел, мальчик научился принимать решения. А к последствиям ты готов? В его руке был топор, самое обычное боевое оружие. А что я, собственно, теряю? Пусть ударит, если сможет. Вариантов три, улечу на респ, случится реальное обнуление, либо система ясно дала понять, что это последний этап. А если сбегу, это точно конец, меня ждет судьба демона. Приняв решение, я произнес, не верю. Что, думаешь, тут проканает низкопробная психологическая хрень? Двойник усмехнулся. Проснись, мальчик. Взмах, топор свистнул рассекаемым воздухом. Удар, меня окатило волной энергии, оружие рассеялось, не добравшись какие-то миллиметры. В следующий момент пропал и сам двойник, перед глазами помутилось, почернело, а следующее, что я удел, белый квадрат на сером фоне. Глава 8. Я не задумывался, не считал, сколько прошло времени. Месяц, два, больше, сколько часов или дней протекает в отключке на респе. Уже не важно, в моем родном мире прошло намного меньше, кто-то даже скажет, что время относительно. Я сидел на том же месте, а сколько тут прошло времени. Как только я об этом задумался, повело в сторону, неудержимо, словно завядший лист, оторвавшийся от материнского дерева. Руки инстинктивно дернулись, ища опору, и нашли. Эй, чей-то раздраженный возглас. Равновесие восстановилось, машинально отдернул руку. Позаимствован навык смещения миров. Разовое применение. К черту, кто это там икает? Зрение наконец-то сфокусировалось на картине. Гребаная ледяная пустыня. Ах да, Конопатыч. Я повернул голову, чтобы встретиться с заинтересованно, неприязненным взглядом. Странное сочетание быстро сменилось любопытством старого игрока. С возвращением, Макс. Признаться, я начал беспокоиться, ты почти час отсутствовал. По глазам вижу, сильнее стал, но пока что недостаточно. В последних словах скользнуло разочарование. Як-хак-ха, приступ кашля заставил заткнуться. Организм начал подавать сигналы, боль в спине, ломило ноги. Понятно почему, провести час в полной неподвижности, мышцы успели затечь. Кое-как встал, размялся, прочистил горло. «Час говоришь?» «Да, Макс». Вернулся старый добрый Конопатыч, готовый помощи научить. «В обучалке время идет по-другому. Я все еще не мог прийти в себя. Вроде вернулся. Куда? Зачем?» Память начала подбрасывать нужные образы. Мурсы, летающие тарелки, крысы. Картины мелькали, сменяя друг дружку. «Клан, я глава чертового клана. Часто умирал, непонятно, для чего он спросил. Заинтересованности я не чувствовал. Так, чтобы беседу поддержать, или подтолкнуть к какому-то выводу, а ведь он разочаровался, с чего бы». Глаза метнулись к рукам, из губ сорвалось грязное ругательство. Конопатыч удивленно вскинул брови, а я, не обращая на него внимания, сорвался с места, стараясь поскорее покинуть его мастерскую. «Позднее тобой займусь». Выскочил в тир, несколько бойцов стреляли по мишеням, знакомые лица. Ромадий вскинул руку в приветствии. «Потом, все потом. Сейчас нужно вернуть артефакт. Как же так, почему он не сохранился? Вся моя сила, симбиоз, все полетело к чертям. Гребаная система, надеюсь, ты со мной не пошутила, а показала. Надо вспомнить, из чего делал. Срочно». Охрана союзников ожидала на мостке, меж двух деревьев гигантов, кивки, улыбки. «Некоторые считают наши отношения дружескими. Я все еще нужен, это радует. И нисколько не сомневаюсь, когда необходимость пропадет, самый улыбчивый воткнет мне нож в спину. Таковы реалии». Ожил чат. Произошло это так неожиданно и буднично, что я сбился с шага. «Ева, Грон рвет и мечет, требует нашего присутствия. Макс, привет, я скучал. Эра, вау, как горячо. А Вирт будет? Забыл, что нахожусь в общем чате. Хорошо, хоть остальные помалкивают. Ева, я тоже, милый, Грон нас порвет. Большой Бук, любовь, это прекрасно. Бирюк, любовь к делу, вот что прекрасно. Сглазил блин. Тут я вспомнил, о чем речь, почему Грон негодует. Кора 7, вот причина, ему не хватает людей для разведки. В общем-то, можно было не париться с поисками, все сделают союзнички, но престиж клана, это нельзя игнорировать. И сам хранитель сейчас в первых рядах, осваивает новый мир, потому связь с ним невозможна. Открыл личный чат, написал Еве: «Макс, свяжись с Граном. Пусть забирает всех свободных игроков, минимум на охрану Кланхала, остальным на разведку, я пока не могу, очень срочное дело».